припарковав велосипед, я собрался пройти внутрь заведения, но меня тут же остановили на входе и с удивлением осмотрели. «Шкет, иди-ка домой», — произнес один из охранников, обращаясь ко мне. «У нас тут заведение для взрослых, я в курсе», — спокойно ответил я, не поведя и бровью. «Мне нужно встретиться с зубочисткой, для разговора». Стоило мне произнести имя их главаря, как оба охранника тут же напряглись и нахмурились. Второй более пристально ко мне присмотрелся, но потом мотнул головой, словно не понимая, что происходит. «Какого хрена школьнику нужно от нашего босса?» — наконец-то проговорил он. «Да, я школьник», — на выдохе ответил я. «Но помимо этого еще и бизнесмен со своей фирмой, а также человек, который способен решать различные вопросы, в основном сложные. И мне необходимо один из таких вопросов обсудить с вашим начальником. Слышь, пшел нахер, да, будешь ты тут нам голову заморачивать», — хохотнул один из охранников. «И если ты по-хорошему сейчас не поймешь, я могу объяснить по-плохому. Охереть, шпана совсем уже страх потеряла», — поддакнул второй. «Да языками сейчас трепаться каждый гораст, раньше бы за такое быстро его отрезали. Все это время я просто молча стоял и ждал. Слушать этих идиотов мне было неинтересно, но на данный момент у меня не было другого выбора. Пробираться в казино через какие-то черные входы или окна мне крайне сильно не хотелось. В принципе, как и стоять тут всю ночь и ждать, когда зубочистка выйдет на улицу. Это могло растянуться и до обеда следующего дня. Поэтому я решил попробовать еще раз. Слушайте, я не понимаю, в чем проблема, мне же не 10 лет, и денег у меня достаточно. Чего именно вы опасаетесь? Боитесь, что босс вас поругает за то, что вы впустили еще одного денежного клиента? По-моему, вы немного. Так, пацан, перебил меня охранник и сделал шаг вперед. Я же предупреждал тебя, правильно? В этот момент мимо нас прошел мужчина с зубочисткой в зубах. Он бросил на меня беглый взгляд и собирался пройти мимо. Но потом в последний момент остановился и задумался. В это время охранник уже подошел ко мне и взялся за шкирку. Однако я не стал трепыхаться или пытаться вырваться. Скорее стал еще более спокойным и пересекся взглядом с их боссом. Тот уже направился в нашу сторону и на ходу показал знак, чтобы меня отпустили. После чего он заговорил, что здесь делает человек дикого топора. Его голос, как и тон, были максимально спокойными, но даже так это прозвучало не то чтобы угрожающе, но заставило слегка напрячься. Причем не только меня. Топора, удивленно выпучив глаза, уставился на меня второй охранник. ГМ, он сглотнул, но больше ничего не произнес. «Я не от топора», — спокойно проговорил я, — «и я не его человек, мы просто сотрудничаем с ним. Сейчас я пришел к вам, как человек, решающий сложные вопросы». «Я слышал», — проговорил зубочистка, покрутив зубочисткой в зубах. «Босс», — удивленно обратился к нему первый охранник. «Вот этот шкет, заткнись», — рыкнул на него глава банды, и тот тут же вжал голову в плечи. «Именно поэтому я тут босс, а не наоборот. Если бы вы могли думать башкой, может быть, и сообразили бы, что к чему». Зубочистка перевел на меня взгляд и кивком спросил: «Что именно ты хочешь?» «Хотел поговорить с вами. Это касается...» «Погоди», — остановил он меня. «Во-первых, не здесь. Во-вторых, если это серьезный вопрос, то не сейчас. У меня сегодня нет времени, а завтра меня не будет на месте. Приходи через день, там и поговорим». «Понял». Без лишних вопросов кивнул я, но пока что не уходил. «Как тебя зовут?» — спустя несколько секунд спросил главарь бандитов. «Гису. Просто Гису». «Да, хорошо. Послезавтра тебя будут ждать в любое время и пропустят без проблем. Гису, я сам», — произнес Пак, обращаясь к своему водителю. После этого молодой человек вышел из машины и открыл дверцу заднего сиденья. Придерживая ее, он дождался, когда Юми сядет в машину, после чего закрыл дверь. «Привет», — поздоровался он с девушкой. «Прекрасно выглядишь». Юми была в летнем, легком платье, на низких каблуках и с маленькой сумочкой на плече. Она натянуто улыбнулась и ответила: «Спасибо». Машина тронулась. Пак поджал губы и немного помолчал. Спустя несколько секунд, чтобы разрядить обстановку, он снова заговорил. «Отец сильно ругался?» — завуалированно спросил Йонг. «Если честно, нет», — довернув голову, ответила Юми. «Я даже удивлена была. Он, конечно, оказался в ступоре, но когда отошел, то отпустил меня на свидание без проблем. Поэтому все хорошо». «Отлично», — попытался улыбнуться Пак. «А куда мы едем?» — с облегчением выдохнув, произнесла девушка. «Кино, или может ресторан?» «Нет, Поедем в торговый центр, М. Юми слегка помедлила. А зачем? Разве на первое свидание принято девушек звать в торговый центр? Не знаю, как принято, но я немного проконсультировался по этому поводу. Честно ответил Йонг. И после раздумий, пришел к выводу, что лучшим свиданием, показывающим, что я тебя знаю, будет поход по магазинам. В этот момент Йонг достал из своего внутреннего кармана банковскую карточку и протянул ее Юми. Девушка слегка нахмурилась, не сразу сообразив, что и для чего он делает. А когда поняла, то вздернула брови, удивленно переводя взгляд с карточки на Пака. «Это ты зря», — проговорила она. «Почему?» — ответил он, продолжая держать карточку на уровне ее груди. «Просто ты не представляешь, сколько я могу потратить». Пак улыбнулся, на этот раз более искренне и кивнул. «Об этом я уже тоже в курсе, и позаботился», — произнес он. «Поэтому на карточке есть четкий лимит, но я думаю, что даже с ним ты можешь себе ни в чем не отказывать». Юми взяла протянутую им карточку и увидела еле заметные, нанесенные цифры на ней. По всей видимости, они обозначали суточный лимит. В этот момент Пак встрепенулся и слегка подался вперед, сказав что-то водителю. Тот в свою очередь взял с соседнего сиденья букет и передал его молодому человеку. Йонг снова улыбнулся и протянул его Юми. «Вот, держи». «Чуть не забыл, М». Слегка смутилась девушка. «Спасибо, а почему не розы?» «Ты не подумай, мне букет очень понравился. Просто обычно все только их и дарят». Букет состоял из разных цветов, основу которых составляли пионы. «Я же подготовился», — хмыкнул Пак. «Мой консультант сказал, что ты розы не перевариваешь. Вот я и решил собрать просто красивый букет из различных нежных оттенков». «Прикольно», — кивнула девушка и слегка наклонилась, чтобы понюхать букет. После чего она аккуратно положила его себе на колени и повернулась к Йонгу. «А ты сам бы какие цветы взял?» «Розы?» «Конечно», не задумываясь», произнес Пак. «Красные?» «Ну да, самый частый вариант». Они пересеклись взглядами, а потом оба отвернулись к окнам, наблюдая за дорогой. В машине возникла небольшая пауза, после чего Пак снова заговорил. «Слушай, Юми, давай договоримся», произнес он, посмотрев в глаза девушки. «А чем?» Почему-то слегка растерялась она. «Следующее свидание продумываешь ты. Вот теперь я понимаю, что ты имела в виду», — натужно проговорил Пак, пытаясь поспеть за Юми. В каждой его руке было по 5 огромных пакетов. Он тащился за девушкой, стараясь не отставать. Но проблема была не только в пакетах. Он в принципе никогда так долго и активно не ходил по магазинам. В какой-то момент парень просто утомился и выдохся. А вот Юми продолжала радостно разглядывать стеклянные витрины, забегать практически в каждый бутик и примерять на себе различную одежду, начиная от шляп и заканчивая туфельками. «Надеюсь, там лимит уже скоро подойдет к концу», — еле слышно буркнул Йонг. «Сколько можно ходить по этим магазинчикам? И неужели не надоедает? А может и тебе что-нибудь присмотрим?» Неожиданно развернувшись, буквально в прыжке, радостно произнесла Юми. «Нет, спасибо, у меня всего хватает». «Точно, а то я могла бы тебе помочь подобрать что-нибудь такое». «Да нет», — Пак быстро замотал головой из стороны в сторону. «У меня есть все необходимое. Что-то кроме строгих костюмов у тебя есть?» — с подозрением произнесла девушка. «Конечно, и спортивные костюмы там, и свитера разные». Пытаясь на ходу вспомнить хоть какую-то одежду, проговорил Йонг. «Ну, у шорты тоже, например». «Понятно», — отмахнулась Юми. «Ну не хочешь, как хочешь». Она задумчиво посмотрела на карту, потом на огромную стеклянную витрину одного из магазинов и на выдохе произнесла. «Хорошо, что все-таки у тебя здесь лимит установлен». «Ну да, то есть, М, почему?» — произнес Пак, поравнявшись с девушкой, так как она наконец-то остановилась. «Ну если бы не лимит, то я бы себе еще купила вон ту сумочку со стразами, то платье с желтыми цветочками и красные туфли с застежкой». Протянул Пак, сперва осмотрев товары с витрины, а потом отступив на шаг и нахмурившись, посмотрев на свою спутницу. «Так у тебя же почти точно такая же сумка». «Такая же?» — возмутилась Юми. «Вовсе нет, да и вообще все эти вещи нисколько не сочетаются. Выглядит несуразно», — продолжил парень. «В смысле не сочетаются? Какая разница вообще? Главное, что они сами по себе выглядят очень красиво, а уж с чем их сочетать я бы нашла». «Поверь мне». «Верю», — буркнул Пак и тяжело вздохнул. Он поставил пакеты на пол, чтобы руки, которые уже начали затекать, немного отдохнули. Но стоило ему это сделать, как Юми тут же двинулась вперед, вертя головой и разглядывая различные магазины, в которые она еще не успела зайти, а в каких-то они были даже по два раза. И у Пака были обоснованные опасения, как бы Юми не захотела зайти туда в третий раз. «Все хорошо», спустя некоторое время, добравшись до свободной скачейки, обратилась девушка. «Да», освободив руки и выдохнув, произнес Пак. «Я рад, что тебе этот процесс доставляет удовольствие». «Ага, в последнее время я меньше стала уделять времени магазинам, хотя меня это не просто отвлекает, но в какой-то степени даже расслабляет. Удивительно», буркнул Йонг, разминая руки. «Вот с медитацией, например, все гораздо сложнее», продолжала говорить девушка. «Медитация?» – удивился парень. «Ты этим занимаешься?» «Ну да, я стараюсь научиться контролировать свои эмоции, но с этим есть явные проблемы». «Здорово», – проговорил Йонг. «Я вот даже и подумать не мог. А еще ты чем-то занимаешься?» «Ну, задумалась Юми. Да, когда грустно и тяжело на душе, чтобы отвлечься, я просто смотрю различные видосики. Довольно странные». «Насколько странные?» – заинтересовался Пак. «Ну как сказать, мне нравится наблюдать, как металлический пресс сдавит всякую ерунду. Знаешь, в интернете полно подобных роликов. А, да, кажется, я натыкался пару раз на нечто подобное. А что там давит? Да все подряд. Банки, стекло, пластиковые игрушки, резиновые изделия, плотную стопку бумаги. Все, что под руку может только попасться», принялась объяснять Юми. «И что, тебя такое успокаивает?» «Ну да, ты просто отвлекаешься от всего, что тебя окружает, и в итоге становится как-то легче. Не знаю, как объяснить, но мне помогает». «Хм, понятно. Интересно вообще, а у тебя есть какие-то способы отвлечься, когда тебе тяжело и грустно?» — произнесла Юми, посмотрев на своего псевдо-парня. «Есть», — ответил Йонг и задумался. В его голове тут же возник образ дракона, который расправляет крылья. Воспоминания про коллекцию трусиков не только заставили его машинально улыбнуться, но и на душе тут же стало радостно и легко. Даже руки перестали болеть. Тяжесть постепенно принялась отступать назад и отпускать его тело. Дракон все больше начал распаляться и пыхать огнем, взбираясь на целую гору трусиков. В какой-то момент Пак даже поймал себя на мысли, что ему захотелось зарычать. Однако он сдержал в себе этот порыв, а потом тут же мысленно одернул себя, моментально приняв свою привычную осанку и холодное, спокойное выражение лица. Он размеренно проговорил: «Есть у меня один способ расслабиться, но это личное. Ты не мелковат, чтобы на стройке работать?» — хмуро спросил пузатый мужчина с недельной щетиной и знатной лысиной на голове. «Ты школьник, что ли?» — Чан наглянулся на взрослых мужиков, что стояли с кружками у небольшого сарайчика без двери, где хранились лопаты и другой инструмент. «Ну, школьник», — осторожно ответил Ан, внутренне сморщившись от такого обращения. «А чего не в школе, а уроки прогуливаешь? Шел бы, доучил бы уроки. Глядишь, и нормальную работу бы нашел». Парень несколько секунд молчал, подбирая слова, после чего произнес: «В магазине еду за то, что я уроки выучил, не дают», — произнес он и поправил клетчатую рубаху, которую одолжил Лугису. «Что, нужда прижала?» Чан молча кивнул. «Ладно, мне насрать так-то. Ты бетон принимал, заливал полы или стены?» «Ну, я...» «Нет, вон того, хромого видишь?» — указал на худощавого мужчину с ожогом на виске. «Вижу, это Грок, он старший в твоей группе. Делай, что он говорит». «Понял», — хмуро оглядел парнишку бригадир. «Не ссы, тут некоторые даже корейского не знают». «Да, тогда держись его, вы сегодня на приемке». Чан кивнул и направился к указанному мужчине с европейской внешностью. «Здравствуйте, меня зовут Чан», — обратился к нему парнишка. «Мне сказали, вы главные, держаться вас». Мужчина повернул голову, оглядел парня и перевел взгляд на бригадира. «Школьник, жрать, видимо, нечего. Нулевый, на лопату его поставь». Грок молча кивнул, сделал пару глотков кофе, а затем вылил остатки на землю. «Вообще ничего не умеешь?» — спросил он Чана. «Вообще», — не стал юлитян. Мужчина хмыкнул и крикнул остальным: «Хорош быка за яйца тискать, за работу». Мужчины потянулись к подсобке, где начали брать инструмент. Причем каждый брал что-то свое. «Лопату возьми», — кивнул он Чану. Парень протиснулся к сараю, взял лопату и вернулся к европейцу. «Пошли», — кивнул тот ему, в сторону стройки. «Простите, мне не сказали, что мы будем делать и при чем тут бетон. Сегодня доливаем пол», — начал пояснять мужчина. «Припрется бетономешалка, насосом будут подавать бетон к нам по рукаву». «Понял, да, но зачем лопаты?» «Затем, что бетон все равно не ляжет ровно, чтобы он выпрямился и не было бугров или ям, его надо растягивать. И делаем мы это лопатами». Чан нахмурился и взглянул на непосредственного начальника. «А почему лопатами?» Тот остановился, взглянул на новичка, усмехнулся, но улыбка быстро сползла с его лица. «Пойдем, там сам увидишь». Ан в сопровождении Грога прошел внутрь строящегося здания и удивленно уставился на странную конструкцию из двух слоев стальных прутков, перевязанных перпендикулярно. Между слоями были небольшие коротыши, к которым были привязаны продольные и поперечные прутья стальной проволокой. «А это армирование», — коротко пояснил мужчина и указал на толстый шланг, лежащий на полу. «Бон, комната, лопата». «Понятно, растерянно произнес Чан. Ан тяжело вздохнул и прислонил лопату к стене. Стащив порванные перчатки, он взглянул на свои руки. Покрасневшие, с явными пятнами, которые однозначно намекали, уже завтра будут мозоли. Пальцы слегка тряслись, а под ногтями виднелась темно-серая грязь. «Твою мать!» – тихо прошептал он, осматривая руки. Через пару минут он взглянул на просторное помещение, пол которого скрылся под слоем свежего бетона. Парень прокрутил в голове, что успел узнать за этот день о бетонных работах и тяжело вздохнул. Тут было и армирование, и вязка арматуры, и маячки, и куча других странных терминов и технологий, о которых он даже не подозревал. «Школьник», – махнул ему рукой Грок. «Пара минут перерыв». Ан растерянно моргнул и взглянул на старшего в их команде. «Вы же сказал сегодня одна комната», — произнес он со слабой надеждой в голосе. «Полы закончились. У нас два столба и стену отлить надо. Полчаса и работаем дальше». «Понял». Чан недовольно поджал губы, но спорить не стал. Вместо этого он уселся прямо на лестницу и вытер пот со лба. Несмотря на то, что ему быстро объяснили, что бетон надо не переносить в лопате, а грести, словно веслом, вымотаться он успел знатно. Тяжело вздохнув и опустив плечи, он слегка прислонился к стенке и достал телефон. Звонков не было, но вот уведомление из социальной сети висело на главном экране. Юми нам опубликовала новую фотографию. Чан, не глядя, нажал на уведомление и уставился на фото. На нем была Юми. Все так же красиво, под идеальным углом, чтобы лицо выглядело более худым, с идеальным макияжем и позой, выгодно подчеркивающей грудь и талию. В одной руке у нее был пакет из дорогого бутика, во второй галстук Пака, что стоял рядом с остальными сумками. Пак тоже одет с иголочки. Простой, но качественный костюм, галстук, прическа, все идеально. На заднем плане главный холл люксового торгового центра. И Юми, и Пак улыбаются. Чан сморщился от боли в предплечье, от активной работы лопатой, и принялся разминать его, а также сжимать и разжимать кулак. «Школьник», — раздался голос Грога за спиной. «Пол смены отработал. Хочешь полную оплату? Пошли работать дальше. Готов?» Ан еще раз посмотрел на фото, затем на свои руки и молча заблокировал телефон. «Готов», — ответил он, убирая гаджет в карман. Глава 4. Как я и рассчитывал, первый день в школе проходил максимально гладко. Большинство учеников были рады видеть друг друга и просто делились своими впечатлениями о прошедших каникулах. Кстати говоря, мы с советом Юч не стали исключением. Нам тоже было чем поделиться. Даже нужно. Ведь несмотря на то, что со всеми участниками совета я встречался по несколько раз и во время каникул, мы все равно не обсуждали и никак не затрагивали тему моего задания для ребят. Поэтому на большой перемене, во время обеда, мы собирались поделиться впечатлениями от всего, что произошло на каникулах. Но вместо того, чтобы делать это за едой, я предложил сперва всем перекусить, а потом отправить на улицу, в небольшой парк за школой, или скорее даже сквер. Там находился фонтан, несколько узорчатых лавочек и деревья сакуры, которые уже не цвели, но все равно было очень красиво и приятно там находиться. Возможно, мы могли бы собраться и поговорить даже раньше. А судя по выражению лиц ребят, им именно этого и хотелось, как можно скорее высказаться. Однако я не был готов приезжать в школу на велосипеде заранее, особенно учитывая, что сегодня пришлось вставать по будильнику. Как только мы подошли к первой свободной лавочке, я сел на нее. Юми и Пак решили сесть по краям рядом со мной, а Чан просто уселся перед нами прямо на асфальт. Ну, я слегка улыбнулся и посмотрел каждому из моих одноклассников в глаза. «Как прошли ваши каникулы? Рассказывайте». Ребята переглянулись друг с другом, после чего Юми тут же начала говорить. «Можно я первая?» Не выдержала она. «Конечно». Снова улыбнулся я. «Люди-идиоты!» С болью в голосе буквально выкрикнула девушка. «Чего? Почему?» одновременно произнесли Чан с Паком. «Озабоченные идиоты», — добавила Юми. «Все настолько плохо», — уточнил я, глянув на одноклассницу. «Еще как, я и раньше догадывалась, что все печально, но теперь, поработав в сфере обслуживания и в государственном учреждении, то есть там, где мне приходилось очень много взаимодействовать с людьми, я поняла, что просто ненавижу их». «Вот так вот прямо всех», — удивленно уставился на нее Чан. «Нет, ну конечно, я утрирую и говорю не прямо обо всех, но никогда в жизни я больше не хотела бы работать где-то в подобном месте. Это было не просто задание от Гису». В этот момент она перевела на меня взгляд, и мне показалось, что смотрит она с нескрываемой злобой. «Это было настоящее испытание». «Хм», сам себе кивнул Пак, точнее каким-то своим мыслям. «Думаю, он специально подобрал для тебя именно такое задание. Возможно, пожал я плечами, или нет, это не важно. Главное то, что ты из этого поняла. Так ты вынесла какой-то урок? Конечно, я больше никогда в жизни не хочу работать в подобной сфере. И люди идиоты. Да, мы это уже слышали. А что именно тебя так?» Я на секунду задумался, пытаясь подобрать правильные слова. «Задело. Много чего», тут же ответила девушка. «Но больше всего, это неприкрытые намеки и постоянные приставания. Настолько вульгарно, настолько озабочено, что фу. А еще ведь среди них было очень много людей в возрасте. 40-летние мужики вообще не стеснялись приставать, словно так и должно быть. Один раз даже мой начальник намекал мне на что-то, сделав настолько глубокий вдох, что ее ноздри расширились». Юми закончила и поджала губы. «В общем, люди-идиоты, есть такое», — улыбнулся я. «А у тебя как прошла стажировка?» Переведя взгляд, обратился я к Паку. Тот тяжело вздохнул, выждал пару секунд, после чего принялся говорить. «Не самым лучшим образом». «Что, тоже приставали?» — улыбнулся Чан. «Очень смешно», — слегка скривился Йонг. «Не приставали, но я, очевидно, ожидал другого от стажировки». Он еще некоторое время помолчал, поджав губы, а потом продолжил. «На самом деле для моей семьи, точнее для семейного бизнеса, это пошло даже на пользу, потому что я выявил один крупный недостаток, который мешал нашему бизнесу. Только вот лично я не узнал вообще ничего нового и полезного. Все относились ко мне, как к какому-то школьнику», продолжил я. «Ну да, не доверяли даже элементарных задач, максимум заварить кофе или передать начальнику документы в его кабинет. А что за недостаток ты выявил?» — поинтересовался Чан. «Подчиненные моего отца, которые занимают руководящие должности, постоянно вводят ненужные новшества и различные разработки, которые только мешали корпорации. В общем, они впустую тратили деньги корпорации, пытаясь изобрести велосипед». «Почему так?» «Да как оказалось, все очень просто. Они делали это, чтобы выделиться на фоне других и получить по итогу премию. Там, если честно, иногда были такие идеи, от которых волосы просто дыбом вставали». «Угу», — кивнул я. «А ты?» — посмотрел я на Чана. «Есть что сказать?» «Конечно, есть», — слегка встрепенулся он. «Мне было очень интересно заниматься чем-то новым, а именно новым делом, я и занимался, помогая тебе на фирме. Вообще я узнал очень много всего, но самое важное — это, пожалуй, то, что из любой ситуации, какой бы она ни казалась ужасной, всегда есть выход. Необычные подходы к различным задачам, этот опыт был очень ценным». «Понятно. Рад, что каникулы не прошли зря. Ну, как есть ощущение, что я могла бы заниматься более интересными делами», — произнесла Юми. «Интересными, возможно, но не настолько же полезными», — улыбнулся я. «Главный урок, который ты должна была вынести отсюда, довольно прост. Твое красивое лицо и тело сильно упрощают тебе жизнь, например, вот сейчас в школе. Но это не всегда преимущество. Если ты сама не будешь держать ситуацию под контролем, в какой-то момент все может пойти через жопу. И это мягко говоря. Ну, это я понимаю». «Хорошо. Теперь, что касается Йонга». «Да», — внимательно слушая, ответил Пак. «Ты в принципе получил немаленький опыт работы в офисе. Я уверен, что ты даже некоторые вещи понял неосознанно и скоро сможешь их доосмыслить. Но один урок получился очевидным. Большой бизнес – это большие деньги, а большие деньги разделяют верхи и низы. Если крупные начальники не будут смотреть вниз и следить за тем, что там происходит, то рано или поздно низы начнут своевольничать. А это мало когда приводит к чему-то хорошему». «Да, именно это и произошло в нашей корпорации Мария Моторс». Отец слегка был удивлен, когда я рассказал ему, как на самом деле обстоят дела. «Хотя это, Конечно же, не значит, что он бездельничает. У него и без того хватало проблем. Однако он пересмотрит свой подход ко многим вещам. Хорошо, снова кивнул я. Это не просто интересный опыт. Это задание принесло еще и пользу вашему бизнесу напрямую. Так, я выждал пару секунд, перевел взгляд на Чана и продолжил говорить. Ну а с тобой получилось лучше всего. Мало того, что ты также принес пользу бизнесу, набрался опыта, ты еще и сам смог сформулировать тот урок, который необходимо было вынести из всего этого. Выход есть всегда, из любой ситуации, проговорил Ан. Неочевидный, сложный, но он есть. Просто надо посмотреть на ситуацию под другим углом. Ага, а еще не забывайте во время этого надувать щеки, усмехнулся я. То есть для меня эти задания получились менее всего полезными, недовольно пробурчала Юми. Юми, проговорил я и посмотрел ей в глаза. Как бы странно и неочевидно это сейчас не звучало, но, возможно, для тебя это нужно было больше всего. Лучше ты сейчас все поймешь и сделаешь необходимые выводы, чем потом, когда это будет уже поздно и зайдет слишком далеко. Пользоваться своей красотой тоже надо с умом, закончил я. Угу, спустя несколько секунд кивнула девушка. Так, ладно, у вас есть желание продолжать, уточнил я у ребят. Вообще-то я не должен это спрашивать, так как у нас был уговор, но все же мне интересно ваше мнение. Да, конечно, тут же, не задумываясь, ответил Чан. Разумеется, почти одновременно проговорили Пак и Юми. Отлично, довольно произнес я. Тогда я предлагаю сегодня один день отдохнуть, а завтра я придумаю для вас следующее задание. И, возможно, там вам уже придется самим думать нестандартно. Чан сидел в гараже на полусгнившем, по краям почерневшем ящике и смотрел видеоролики из интернета. Он пытался понять, как ему самому смазать цепь на велосипеде и поменять смазку во втулках. По совету Гису он купил себе велосипед, но тот оказался слишком старым и проблемным, отчего у него по дороге в школу 3 раза слетала цепь. Но на более дорогой у Чана просто не было денег. Кто бы мог подумать, что он когда-нибудь окажется в подобной ситуации. Без денег, без средств на существование, без поддержки семьи. Хорошо еще, что хоть Гису согласился меня приютить. Еле слышно пробормотал Чан. Что говоришь? Неожиданно раздался голос Хигай со стороны улицы. А, да ничего. Еле сдержавшись, чтобы не подпрыгнуть, произнес Чан. А ты тут чего? Потерял меня что ли? Да просто предупредить зашел. А чем? Ай, твою ж мать! Выругался Ан, после того как ключ соскочил с гайки, ободрав палец. Чан подул себе на ушибленный палец и с недовольством посмотрел на Гису, словно это он был виноват во всем. А ты чем занят, кстати? Произнес Хигай. Да вот пытаюсь велик до ума довести. Из-за того, что у меня денег практически не осталось, пришлось покупать самый дешевый. Но блин, какой же он старый. При каждом движении скрипит так, словно вот-вот развалится прямо подо мной. Главное, чтоб сидушка нормально держалась. Усмехнулся Хигай. Ага, буркнул Чан. Только тут и без сидушки проблем хватает. Кстати, я хотел тебе сказать еще с утра, но забыл. Раз уж мы вместе ездим в школу на велосипедах, можешь не гнать так быстро, а то я на этом куске ржавчины не успеваю. Сдается мне, что дело не в велосипеде. Улыбнулся Гису. Первые несколько дней, когда я только пересел на велосипед, то тоже офигевал. Пока доедешь до школы, 7 потов сойдет. Да это пипец. Возмущенно поддакнул Чан. Слушай, а ты не задумывался купить себе что-то, ну хотя бы мопед, например? Конечно, задумывался. Но с этим тоже есть проблемы. Во-первых, у меня, как ты мог заметить, тоже были трудности с деньгами. В принципе, эти трудности никуда еще не делись. Но основная проблема заключается вообще в другом. Права, догадался Чан. Ага, мне нужно учиться на права. И опять же, помимо денег тут еще и время необходимо найти. А где его взять, я просто не знаю. Вместо сна, ну навряд ли я долго выдержу в таком режиме. Понимаю. Поджав губы, ответил Ан. Ладно, он выдохнул и продолжил ковыряться в велосипеде. Буду дальше разбираться. А, погоди, ты же сказать мне что-то хотел. В последний момент вспомнил он. Да, ты кстати сегодня не работаешь, уточнил Гису. Нет, на стройке я больше не смогу подрабатывать из-за школы. Сам понимаешь, ночных смен там нет. Поэтому я решил на некоторое время устроиться туда же уборщиком. Пусть это и низкооплачиваемая работа, но деньги сейчас мне очень нужны, да и мало-помалу, но я ознакомливаюсь с некоторыми вещами, связанными со стройкой и смежными профессиями. Работая бок о бок с простыми работягами, порой узнаешь даже больше нюансов, чем от крупных начальников и руководителей. Это да, разбираться надо на всех уровнях. Чем больше ты знаешь, тем лучше. Однако, тут Гису замолчал и задумался, а спустя несколько секунд продолжил говорить. Хотя ладно, об этом мы с тобой завтра поговорим. Сейчас же я пришел предупредить тебя, что ухожу. Есть несколько неотложных дел, которые необходимо решить. ГМ, тебя не будет, что ли? Точно не могу сказать. Думаю, приеду поздно ночью. Так, а куда ты собрался? Ну так, чтоб понимать, в казино. Только маме не говори. В смысле, выпучив глаза, уставился на него Чан. В прямом. Но я не играть туда иду. Кое-какие вопросы порешать надо. Вопросы. В казино. У школьника. Хотя я... Протянул Чан. Чему я удивляюсь? Словно забыл, кто передо мной. Зубочистка взял колоду карт со стола, а затем спокойно принялся ее тасовать. Сначала спокойно, перебирая карты неторопливыми движениями. Однако, спустя секунд 10, с виду неторопливые движения стали чем-то неуловимым. Колода карт собиралась, распадалась, мелькала и буквально порхала в руках зубочистки. «Кто?» – спросил он хмурого мужчину, что зашел к нему в кабинет. Тот подошел к столу и положил перед ним 4 зуба со следами крови. «Двое. Филиппинцы. С виду прилично одетые», – пробасил здоровяк. «Как?» – поинтересовался главарь банды. «Они настоящие шпионы, босс». Здоровяк опустил взгляд и немного осунулся. «Видимо, диктуют друг другу карты. Еще и соседи сливают, если увидят». Думали язык жестов, а когда прессовать начали, у них передатчики были. Зубочистка нахмурился. «Рации, вы микронаушник проспали?» «Не, не рации, но типа того». Тут бандит достал из пакета ботинок и поставил на стол перед боссом. «Это что, твою мать?» Перестал тасовать карты зубочистка. «Во, гляди», бандит сунул палец в ботинок и принялся нажимать. Раздались четкие щелчки. Затем он перевернул ботинок и показал кусок оторванной резины на каблуке. Внутри виднелась плата и кусочек аккумулятора. «Какого хрена?» Наклонил голову глава игорного бизнеса. «Вот и мы также», кивнул подручный. «У них шифровки были, типа азбуки Морзе, и они друг другу карты сливали. Один либо рядом пасся у стола и палил, либо они оба за столом были. А принимать сигналы как? Вот этой штукой. На ногу крепили», показал он ремень с небольшим блоком. «Вот ведь придурки», вздохнул зубочистка и покосился на сидевшего рядом помощника. «Ты когда-нибудь видел что-то подобное? Оригинально?» — покачал головой тот. «Босс, мы уже их прессанули. Он и все признали. Куда их теперь? В реку? Филиппинцев?» — задумался главарь банды. «Нет, люди же старались. Знаешь заброшенную фабрику? За портом? Ага. Вези их туда. Там есть трансформатор. Там пол железный, а изоляторы сгнили давно. Вот туда их засунь. А это...» — растерянно произнес бандит. «Я позвоню знакомому энергетику. Он включит ту линию на полчасика», — кивнул ему зубочистка. «А если выживут, или придумают чего?» — осторожно спросил помощник. «Значит, такова их судьба. Ну, а если нет, то несчастный случай», — хмыкнул зубочистка и принялся тасовать карты. «Понял, сделаю», — кивнул ему помощник и, забрав обувь, направился на выход из кабинета. «Босс, я узнал за того пацана», — обратился к нему подручный, красующийся сколотым наполовину передним зубом. «Короче, школяр он, сын Хигая. Того, что приговорили. За ним ни черта нет, только долги». Главарь банды, не прекращая тасовать, поднял взгляд на помощника и хмыкнул. «Херово узнавал, Щербатый. Чей-то херово?» — смутился тот. «За него и так все ясно. Что он у топора делал, а?» Помощник сразу нахмурился. «А что он рожей торговал на пресс-конференции у Ким Юджин?» «А он торговал?» — удивился помощник. Зубочистка тяжело вздохнул и поманил пальцем Щербатого. «Чего?» — не понял тот. «Нагнись». «Не, не буду», — тут же отстранился помощник. «Вы опять бить меня будете, потому что в твоей голове одни опилки», — вспылил зубочистка. «Баран тупоголовый, а интернет полистать, о тех, кто с ним ошивается, посмотреть. Так, у меня всего 3 дня было, босс». Зубочистка схватил пепельницу со стола, замахнулся и с трудом удержался, чтобы не швырнуть ее в лицо помощнику. «Дебила кусок», — рыкнул он. «Этот парень работает на топора, он его человек, а еще он крутится с детьми Чеболей, причем не абы каких». «А вы откуда знаете, босс?» — состроил удивленную мину Щербатый. Зубочистка покраснел от злости. Он сжал кулаки и заскрипел зубами. Пару раз шумно вдохнув и выдохнув, он произнес сквозь зубы: «Вот поэтому я босс, а ты как был бестолковым племянником, так им и останешься», — процедил он. «Босс, там шкет какой-то тебя спрашивает», — заглянул Бугай в кабинет. «Хигай вроде бы, зови его сюда», — буркнул главарь, пытаясь унять злость и погасить желание двинуть по голове дорогущей пепельницей племянника, что пристроила к нему троюродная сестра. Злобно зыркнув на него, он произнес, и чтобы ни звука не произнес, «Понял, да, понял я, босс, понял». Спустя полминуты в кабинет вошел Хигай. Он прошел в кабинет и уставился на зубочистку, что снова взял колоду и принялся ее тасовать. «Садись, в автобусе настоишься, я больше по велосипеду», — хмыкнул Гису и уселся в свободное кресло, напротив. «Рассказывай, зачем пришел?» — спросил главарь банды, откинувшись в кресле. «Говорят, ты дела с диким топором ведешь». «Так, у нас есть договоренности», — кивнул парень и покосился на помощника. «Договоренности», — хмыкнул зубочистка. «А сюда зачем пришел?» «Мунхёна, мне нужен ее контракт с менеджером, и я в курсе, что его хозяйство в ваших руках». Бандит хмыкнул, подался вперед, упер руки на стол и продолжил тасовать карты. «Допустим, тебе это зачем? Работа такая. Решаю сложные вопросы», — спокойно произнес Гису. «Сейчас решаю конкретно этот вопрос. Нужен ее контракт». «Громко звучит», — кивнул зубочистка. «Сложные вопросы решаешь. Только вот менеджер не сам по себе. Он мой, с потрохами. Его работницы, его доход. А его доход мой. Сечешь? Он у вас на счетчике», — после пары секунд размышлений произнес Хигай. «Что-то вроде дойной коровы». «Правильно. Поэтому и смысла лишать его дохода у меня нет. Такая корова и самому нужна. То есть это не финансовый вопрос», — кивнул мыслям Гису. «Тогда, быть может, мы сможем договориться на услугу?» «Да, и что ты можешь предложить?» — хмыкнул зубочистка, а затем вытащил из колоды пикового короля, которого положил на стол. «Я умею решать сложные вопросы», — улыбнулся и слегка наклонил голову Гису. «Если вы понимаете, о чем я. У нас нет сложных вопросов», — не выдержал Щербатый, сидевший справа, в другом кресле. «Все свои вопросы мы решаем сами». Главарь банды еще пару раз перемешал карты, опять вытянул туза и положил на стол. Пару секунд он раздумывал, после чего повернул голову к помощнику и произнес: «Сходи погуляй». «А чего я сказал?» — тут же обиженно буркнул тот. «Пошел, вон». Зубочистка отчеканил слова таким тоном, что Щербатый поморщился, после чего молча покинул кабинет. «Значит, вопрос все же есть», — улыбнулся Гису. «Есть девушка одна», — взял он ручку и листок. «Здесь имя и адрес». Гису взял листок, прочитал и поднял взгляд на бандита. «Так сложилось, что с ее матерью у меня роман был. По молодости», — начал рассказ зубочистка. «Молодой был, горячий. Она тоже, конечно, была хороша. В общем, я даже жениться думал, но не срослось. В общем, мать ее недавно умерла, но…» Тут зубочистка умолк, подбирая слова, однако Гису не стал дожидаться. «Она ваша дочь?» — главарь бандитов поднял взгляд на Гису. Несколько секунд он внимательно рассматривал его, после чего кивнул. «Она знает, кто вы и чем занимаетесь?» «Я не сказал, но кто-то ей все про меня слил». «В чем проблема? Вы хотите ее спрятать?» «Я хочу с ней поговорить». «Поговорите…» — тут зубочистка замялся. Он сгреб карту обратно в колоду и принялся тасовать. «Вы хотите наладить с ней отношения?» — кивнул Гису. «Вроде того. Какими бы дерзкими мы ни были в молодости, конец у нас у всех почти одинаковый, и он не за горами. Хочешь или нет, но начнешь задумываться над тем, что происходит вокруг, и над тем, что останется после тебя», — кивнул Гису, прекрасно поняв, куда ведет зубочистка. «Услуга за услугу, так, умный малый?» — хмыкнул тот, перетасовал и снова достал пикового туза, которого положил на стол. «Только смотри, она принципиальная». На следующий день Пак выставил последнюю чашку вокруг тарелки с куриным супом и посмотрел на Гису. Тот сидел с довольной миной перед контейнером, где был собран довольно стандартный обед. Пара сэндвичей с джемом, пара рисовых шариков, три половинки сосиски, нарезанных в виде осьминожек, половинка яблока, несколько полосок моркови и жареное яйцо, уложенное в форме рулетика. Пак недовольно перевел взгляд на Чана. Тот тоже сидел с совершенно таким же контейнером. «Один в один. У меня много вопросов», — произнес он и оглядел класс. Обычно пустой класс сейчас был наполовину полон. Вокруг них ребята также сдвинули столы и принялись выставлять свои обеды. «Начни с главного», — кивнул ему Гису и взял палочки, что также лежали в контейнере. «Главного? Хорошо. Что с вами стало и почему вы ударились в детство?» — указал он палочками на их контейнеры. «Сбалансированность еды — залог трудоспособности», — Чан ответил фразой матери Гису. Женщина ничего не стала слушать по поводу их кулинарных изысков и приготовила им обед самостоятельно. «Кстати, Юми, посмотри, какой забавный осьминожек. Не хочешь? Это просто вареная сосиска», — хмыкнула девушка, доставая свои сэндвичи. «Гису, наши обеды были. Это было как-как», — пытался подобрать слова Йонг. «Что произошло? Наши обеды были как война без битвы», — кивнул ему Хигай. «Война без солдат, крови и пота». Но, увы, парень тяжело вздохнул. «Обстоятельства сложились так, что пришлось проиграть без боя». «Это что за обстоятельства?» – нахмурился Пак. «И почему у вас обеды как под копирку?» «Обстоятельства – стихийные, с легким налетом мистики», – пожал плечами Гису. «К сожалению, наш кулинарный конфликт заморожен на неопределенный срок. У тебя еще были вопросы?» «Да», – кивнул Пак и обвел вокруг палочками. «Что происходит?» «Последствия одной из наших тренировок», – пожал плечами Хигай и взглянул на Чана. «Что? Мне как-то пофиг», — хмыкнул тот и покосился на сэндвичи Юми. «Слушай, а может яичницу? Глянь, какой рулетик». «Даже не думай», — фыркнул девушка. «Менять сэндвич с лососем на жареное яйцо? Не льсти той курице, что его снесла». «Юми, а тебе это не кажется странным?» — попытался достучаться до нее Йонг. «Нет», — огляделась девушка. «Разве что Гохё почему-то припер с собой торт. Вот торт в качестве обеда. Это действительно странно». Вся компания Юч повернули голову к парню, что заметил их внимание и смутился. «Я кроме тортов ничего делать не умею», — заявил он с обидой в голосе. Ребята оглянулись и, не сговариваясь, уставились на свои обеды. «Держи». После некоторой заминки Юми все же протянула Чану сэндвич. «Спасибо», — взял его Чан с легкой улыбкой. «Ты супер, Юми. Спасибо, сыт не будешь. Я жду осьминожку». Пак покачал головой, пододвинул к себе суп и спросил. «Не могу сказать, что я сильно скучал, но все же мне не хватало таких посиделок», — произнес он, подцепив лапшу в супе. «Несмотря на некоторый сумбур, мне это нравится. Кстати, когда у нас новая тренировка?» «Сейчас», — спокойно ответил Гису, отправив в рот кусочек яичницы. «И в чем она заключается?» — спросил Чан. «Я понаблюдал за вами и пришел к выводу, что задание надо начинать усложнять», — пояснил Гису, после того как проживал. «И вашим заданием будет построить вольер и обеспечить на год кормом приют для собак». «Какой еще приют?» — нахмурилась Юми. «Для собак, любой, хоть бы тот, что в трех кварталах на север», — пожал плечами Хигай. «Но вы не обольщайтесь, использовать деньги родителей запрещено». «В смысле, деньги или карточки?» «Все же», — начал было Йонг. «Любые материальные и виртуальные деньги, что вы получите от родителей или других взрослых, вы должны добыть деньги сами, если они вам вообще понадобятся». «А можно без них?» — удивленно спросил Чан. «Можно и без них. Сложнее, но можно», — кивнул Хигай. «Задание с одной стороны простое, как палка, но... А мы можем построить вольер своими руками?» — опять начал уточнять Пак. «Вы можете сделать все сами из подручных средств, или заняться более продуктивным занятием», — кивнул Гису. «Решать вам. В конце концов, я только предупредил насчет денег родителей». Ребята переглянулись. «И да, думаю, приют возьмете тот, что на севере». «Почему он?» — спросил Пак. «Он даже с виду выглядит уставшим. Думаю, там ваша помощь придется как нельзя кстати», — хмыкнул Хигай. «Думайте, решайте. И помните, что это не первый наш урок». Гису подхватил кусочек моркови, закинул в рот и добавил. «Если будет совсем тяжко, то...» «Угу», — кивнул Чан с набитым ртом. «Надуть щеки, мы помним». Глава 5. «Ты уверен, что это тут?» — хмуро спросил Чан, оглядевшись по сторонам. «Если честно, то нет», — произнес Пак. «Тут воняет», — брезгливо произнесла Юми. Ребята находились на небольшой территории. Огороженная территория с небольшим домиком, из которого торчала труба, намекая на печное отопление, а также ровные ряды вольеров, откуда доносился собачий лай на все тональности. «Ну, судя по звукам, мы на месте», — осторожно произнес Йонг. «Но место это у меня не вызывает приятных впечатлений. Я ожидал другого». «Есть такое», — кивнул Чан и указал на домик. «В любом случае нам сюда. А можно я тут постою?» — осторожно спросила Юми. «Нет», — отрезал Пак и, подхватив девушку под руку, потащил ее в сторону домика. Не успела компания подойти к дому, как из него выскочил старичок. Взлохмаченные волосы, борода клочками. Он подслеповато сощурился и, вытащив увесистый тесак, шагнул навстречу ребятам. «Вы кто такие? Что тут надо?» «А, здравствуйте, мы ищем приют для собак», — начал было Йонг. «Собаки не продаются», — рыкнул старичок и пригрозил ребятам тесаком. «Только попробуйте сунуться, по кускам собирать будут». «Ребят, он по-моему спятил», — потянула за рукав Чана Юми. «Извините, мы просто хотели помочь», — тут же выставил вперед руки Чан. «Мы слышали, что тут содержат собак, кормят и дают кров». Старик сделал несколько шагов вперед и снова с прищуром посмотрел на ребят. «Школьники что ли?» «Да, мы школьники», — кивнул Чан, заметив, что на одном из глаз у него белое бельмо от катаракты. «Мы никого не собираемся красть или покупать. Просто хотели узнать, может, вам помощь нужна?» Старик нехотя опустил тесак, сделал пару шагов вперед и глядел ребят. Цыкнув, он кивнул в сторону домика. «Пойдемте, чего на улице стоят?» Ребята прошли за ним в дом, где оказалось на удивление чисто и опрятно. Было видно, что ремонт тут не проводился давно, да и убранство, мягко говоря, простое, но тем не менее везде было чисто. «Меня Сон Минхо зовут», — произнес он, ставя чайник на плиту. «Вы уж извините старика, слепнуть на старость лет начал, не признал вас». «Ничего, мы понимаем», — кивнул Йонг. «Скажите, а у вас собак покупают? Я думал, что в таких местах их просто так отдают», — вмешался Чан. Старик тяжело вздохнул, взял старый заварочный чайник и тяжело вздохнул. «Не все приюты на руку чистые. Оно и понятно, кормить собак чем-то надо. Не усыплять же, ладно бы болел пес чем-то, мучился, тут разговора нет. Но здоровую животину, за что усыплять? Потому, что кормить нечем. А отпустить?» — подала голос Юми. «Чтобы она с голодухи на человека кинулась», — глянул старик на девушку, после чего принялся насыпать заварку в чайник. «Любая тварь, что с голоду пухнет, может кинуться на другого. Вы имеете в виду собак и хищников?» — нахмурился Пак. «Я имею в виду любую тварь, у кого клыки есть. У человека тоже есть клыки», — нахмурилась Юми. «А ты думаешь, человек человека не ел, когда голодно ему было так, что живот к спине прилипал?» — хмыкнул Сон Минхо. «Молодые, образованные, да только голода не видали. Когда за тушенку глотки друг другу резали, вот там настоящий человек был. В сути своей, без напуска общественного, хищник злобный, что и тушенку отберет, и глотку тебе перережет, а потом и тебя же сожрет». Юми шумно сглотнула, застыв с открытыми глазами. Пак с Чаном переглянулись. «Сколько вам лет, Сон Минхо?» – спросил Йонг, пытаясь в уме прикинуть, сколько было лет старичку во время гражданской войны. «Много. Считать бросил давно». Хозяин собачьего приюта взял закипевший чайник и принялся наливать в заварник. «Так что собак отпускать никак нельзя. Не их вина, в том, что их на улицу выбросили. Если человек их бросил, что им теперь? Подыхать? Жить все хотят. И шавка мелкая, что собакой, то назвать язык не поворачивается, и бойцовскую псину, что зверем на всех смотрит. Не их вина в том, что человек их бросил». Возникла немая пауза, во время которой старичок принялся выставлять белые пиалы перед ребятами и наливать в них чай. «Скажите, а как вы их кормите?» — спросил Йонг, взяв в руки чашку. «Корм ведь дорогой. Я видел у вас около 20 вольеров. Корм? Знаешь, из чего его делают?» — хмыкнул старичок. «Догадываюсь, что это не первоклассное сырье», — уклончиво ответил Пак. «Бумага, хери то, что человеку ни под каким предлогом скормить не получится», — хмыкнул Сон Минхо. «Если покупать самые дешевые потроха, жилу или хребтину какую, варите крупы любой добавлять, то получается сносно». «То есть вы сами готовите собакам еду?» – нахмурился Йонг. «А для чего мне по-твоему вон та бадья?» – указал старичок на огромную кастрюлю, по объему сравнимую с бочкой. «Хэм!» – кашлянула Юми. «Собаки непривередливы, как люди», – улыбнулся старичок. «У них выбора никакого толком нет». Повисла небольшая пауза. Юми сидела с растерянным видом. Пак откровенно был в ступоре, поэтому Чан взял слово. «Скажите, вашим вольерам не нужен ремонт, и хотелось бы узнать, сколько вы тратите на питание собакам?» Старик внимательно осмотрел подростков, а затем спросил. «Помочь решили?» «Да, мы хотели бы помочь», — кивнул наконец Пак. «С чего это? По вам видно, что с собаками вы дела не имели», — прищурился Сон Минхо. «Совесть заиграла или?» Тут старичок хитро улыбнулся и произнес. «Колитесь. Что вам от меня нужно?» «Спор проиграли?» Чан с Паком переглянулись. «Вы очень проницательны», — кивнул Йонг. «Мы проиграли спор. Как проигравшие мы должны помочь вашему приюту. Много сделать мы не сможем. Мы договорились о годовом запасе питания для собак и новых вольерах». Старик хмыкнул, отпил чая из пиалы и произнес. «Вольеры действительно уже изрядно подгнили. Да и с едой проблемы. Раньше мне поставлял хребты старый друг, но он представился, а сын не хочет делать это бесплатно. Вы позволите вам помочь? Осторожно спросил Ан. Грех отказываться от помощи, хмыкнул старик и нехотя добавил. Даже если это чье-то наказание. Он страшный, тихо произнесла Юми, что сидела в кафешке над большой чашкой капучино. Вроде старикашка обычный, но страшный. Судя по его словам, у него был богатый жизненный опыт, задумчиво произнес Ан, медленно вращавший стакан с водой, что стоял перед ним. Как думаешь, он застал гражданскую войну? Думаю, да, кивнул Йонг, державший в руках лист бумаги, на котором были записаны расходы старичка. Но меня беспокоит не это. Чан взглянул на Йонга. Даже если не брать в расчет сумму, которая нам понадобится, выгуливать собак я не планировал. Он же сказал, что можно по одной, пожал плечами Ан. Что тут такого? Надел поводок, прогулялся полчасика и вернулся с ней обратно. Но это же, растерялся Пак. Ничего сложного. Меня вот беспокоит общая сумма. Где мы возьмем столько денег? Буркнул недовольно Чан. Нам, чтобы собрать такую сумму, надо пару месяцев горбатиться на обычной работе. Слушайте, может просто возьмем денег у родителей, а скажем, что выиграли лотерею, предложила Юми. Или еще что-нибудь придумаем. Гису ведь все равно не узнает. А я не хочу больше видеть этого старика. Он меня пугает. Если обмануть Хигая, то смысл тренировки пропадет, поджал губы Пак. Ты прав, кивнул Чан. Мы же учимся действовать нестандартно. Так, у тебя есть план? Взглянул Йонг на Ана. Ну не план, так мысль, задумался парнишка и оглядел остальных. Пак взял свой эспрессо, опрокинул в рот остатки и произнес. Говори, у нас все равно нет других мыслей. Помните, про наши прошлые тренировки? Спросил Чан. Ну, про стадное чувство. Хочешь заставить других школьников скидываться на приют для собак? Хмыкнул Йонг. Вряд ли. Наши прошлые действия были бессмысленны, а тут конкретная цель. Нужно что-нибудь другое. Вот и я про это, кивнул Чан. Нужно какое-то действо с деньгами. Такое, чтобы не вызывало особого понимания. Ведь Гису не зря акцентировал внимание на том, что это уже не первая наша тренировка. Тогда деньги должны быть небольшими, подала голос Юми. Иначе все поймут, что это как раз какой-то сбор, на чьи-то нужды. Мелочь, закивал Ан. Монеты. Осталось придумать, какое действие мы будем задавать остальным ученикам. Пак принялся постукивать пальцами по столу. Что можно делать с монетами? Чан залез в карман и вытащил несколько монет. Положив их на стол, он сложил их стопкой и победно взглянул на ребят. Что? Нахмурилась Юми. Стопка монет. Большая стопка монет. Попытался пояснить он. Мы будем строить ее в школе. Если будем действовать регулярно, то остальные тоже будут строить ее вместе с нами. Возможно, первая стопка упадет. Чтобы собрать нужную сумму, она должна быть неизвонной высотой с небоскреб, произнес Йонг, уже прикидывая в голове суммы. Второе, за раз такое не собрать, то есть надо выбрать место, где мы будем эту стопку собирать. Можно не стопку, а башню. Складывать столбики кругом и выставлять все это выше и выше, пожал плечами Чан. А по поводу места, у нас есть небольшой парк на территории, там где фонтаны и лавочки. Вот там и будем собирать. А если кто-нибудь украдет? Спросила Юми. Исключено, мотнул головой Пак. Школа вся в камерах. Да и кому придет в голову воровать монеты? Разве что Гису, хохотнул Чан, заставив Юми и Йонга тоже прыснуть от смеха. Чан зашел в раздевалку и растерянно оглядел шкафчики, на которых были только номера. Немного стушевались, он обратился к мужчине лет 30 на вид, что надевал рабочую форму. «Простите, а где шкафчики для уборщиков?» Незнакомец оглядел его, хмыкнул и спросил. «Новенький?» «Да, первый день», кивнул Чан. «Без разницы, выбирай любой, где в дверце ключ торчит», махнул он на ряды шкафчиков. «А разве?» «Нет, в раздевалке у нас разделения нет», мотнул он головой. «Спасибо», кивнул Чан и подошел к шкафчику. Быстро переодевшись в выданную форму, он закрыл шкафчик и направился в сторону выхода, где его тут же поймал высокий худощавый парень. «Ты Чан?» – сразу спросил тот. «Да, я», – кивнул он. «Меня зовут Гуир. Пойдем, я тебе тут все покажу», – махнул он ему рукой. Чан пристроился за ним и спросил. «Я думал, инструктаж будет проводить тот полный мужчина. Хах, наш начальник отдела кадров слишком ленив, чтобы таскаться по заводу», – с улыбкой произнес парень. «У нас тут нет должности старшего уборщика», – но я пока учусь на инженера, а потом планирую сюда устроиться работать. Поэтому меня вроде как над остальными поставили уборщиками. Ну, кто-то же должен следить за чистотой, чтобы никто не отлынивал, ну и текущие вопросы решать, пожал плечами парень.